Овцы, лошадки, сытые полей, сочные початки, солнечное вымя ждет за поворотом белый коробот. И это залихватское незримое кино и анимация. Вот одинокому солдату перестало помирать, ведь у него лишь только зло, только зло. Но какое стал жрать, бухать, блевать, себя на счастье разбирать. Череп крепко разворочен, и мозги текут сквозь стен. Стены, стены, двери, окна, другие были рядом. Торопливо постигали положение вещей, созерцая похождения текущего повсюду, по привычке продолжая ритуально повторять реанимация. В каленом парке летняя гроза, поздние подарки, наши голоса. Где-то краем уха духовой оркестр, и это все было.